Глава вторая. С утра на окне Ульянка обнаружила барвинки. Синие такие, маленький пучок. И откуда взялись посреди лета? Отцвели ведь давно уже. Чудеса! Она потянулась и выглянула наружу, рассматривая двор за открытым окном и букетик на подоконнике. Кто же его оставил? И как так тихо прокрался, что даже рыжий не проснулся и не залаял? Хотя он старый уже, совсем ленивый стал. Только и спит целыми днями. Вот и сейчас посреди двора дрыхнет. Ульянка смотрела на цветы, а на улице вдруг разом пробудились зарянки. Одна, вторая, третья. Едва слышный свист перерос в журчащую песню, как ручей бежал по камушкам, перекатываясь. В хор вплелись мухоловки, потом дрозд-рябинник. Казалось, птицы обрадовались Ульянкиному пробуждению и как будто звали ее куда-то. Она помотала головой спросонья и снова уставилась на цветы. Что за чудеса? Выходит, кто-то ночью приходил и на нее спящую смотрел. Она поежилась. Даже если кто знакомый был, нехорошо это на спящего смотреть. Придется, наверное, ставни на ночь закрывать или скамью отодвинуть к другой стене. Ульянка подула, и цветы упали на траву. Нет уж, не надо ей таких тайных подарков. Если кто хочет расположение свое показать, пусть в открытую дарит, как положено. И вообще, рассвет скоро, вставать пора, а не думать о всяких цветочках. Матушка с отцом и младшие еще спали. Тоже скоро проснутся, а у нее до тех пор куча дел. Позевывая, Ульянка вышла во двор, умылась и села расплетать косу. И что за волос ей такой достался? Темный, тонкий, вьющийся. Как ни заплетай, к утру на голове воронье гнездо получается. Ульянка, ойкая, расчесывала спутанные кудри, когда нащупала пальцами какие-то крохотные листики. Младшие, что ли, баловались, пока она спала? Она потянула прядь, поднесла к глазам. Так и есть. Какая-то мелкая веточка запуталась. Ульянка дернула, но побег держался крепко. Рванула посильнее и вырвала волос. Ой, что за чепуха? Листья росли как будто прямо из волоса, словно он превратился в тоненький побег. Ульянка бросила его под ноги. Да нет, глупость какая. Просто в волосах стебель запутался. Вот и показалось. Она суеверно перекрестилась, ощупала голову. Все. Больше никаких листьев. И заново переплела косу. Потом подхватила чистое полотенце и скрылась в сарае, откуда уже доносилось недовольное мычание. Лавочек было три, и стояли они буквой «П» у подножия большого холма, под березами. Место хорошее, укромное, на отшибе, но главная улица отсюда хорошо просматривается. Лавки эти сколотили и поставили когда-то Аленкины братья, чтобы сестра с подружками там вечеряла. С тех пор так и повелось. Собирались на закате солнца калагреевские девушки, щелкали семечки и орехи, венки плели, сплетничали, пели песни, гадали на суженого. Ульянку в этот круг пустили только в прошлом году, и то постараться пришлось. Верховодила всеми, конечно, Аленка, дочка старосты. Она и решала, кто к вечеркам будет допущен и как для этого надо постараться. Ульянка очень старалась. Таскала из дома угощения, глиняные фигурки, что лепил отец гончар, платок для Аленки вышила. Конечно, пришлось ради этого и насмешки потерпеть, и гордыню поумерить. Зато теперь она была своей и с полным правом могла быть тут в компании подруг. Подружки уже собрались и беспокойно ерзали на лавках. Незадолго до посиделок по деревне пронесся слух, что в дом к старости Всеволоду Гордеевичу приехали сваты. И теперь девок просто распирало от любопытства. На двор старосты их все равно не пустят. Да снаружи и не увидишь ничего. Остается только Аленку ждать. Будущая невеста на сватовстве долго не задержится. Ей всего-то показаться ненадолго надо. Выслушать родительское решение, да принять подарки. А что решение будет благоприятным, и подарки не отвергнуты, в этом никто не сомневался. Главы Калагреевки и Большой Покровки уже давно сговорились поженить детей. Соседского старосту Козьму Бондарева и его сына Егора в деревне знали хорошо. Повезло Аленке, что тут сказать. Видный достался жених, высокий, красивый, из зажиточной семьи. «Первый, значит, наша птичка улетит», — вздохнула пухленькая Любава, залезла в лакомник, отщипнула кусочек сладкого воска и закинула в рот. «Ты погоди, вдруг не доторгуются еще», — ответила бойкая Веська. «Ныне сваты разборчивы пошли. Глянут, что невеста слишком пригожая, и заортачится, мол, не готовы мы к такому счастью. Типун тебе на язык твой длинный. А ко мне сватов никто не засылал», — вздохнула Ульянка. «Зато ночью цветы кто-то принес и на окне оставил. Даже не знаю, на кого и думать». «Степка это, Мельника сын», — уверенно заявила Веська. «Откуда знаешь?» «Да не знаю я, но угад ляпнула». «Да что ты за сорока такая? Сначала каркнешь, а потом подумаешь». «Не, думать теперь будешь ты». Веська хихикнула и разгрызла орех. «Кто к тебе там приходил, что оставил?» «Хорошо, если бы Степка», — мечтательно сказала Ульянка. «Только зачем так втихаря-то?» «Да кто их разберет, парней? О, смотрите, идет, кажется». Аленка шла к холму медленно, важно, с осознанием значительности момента. В самом нарядном красном сарафане и таком же красном платке, повязанном на голову. «Ну что, сговорились?» Она потянула паузу, улыбнулась, а потом радостно рассмеялась голос. «Сговорились!» «А-а-а!» Подружки завизжали и бросились ее обнимать и поздравлять. Суматоха длилась несколько минут, после чего все опять расселись на лавках и достали семечки. «Ну, рассказывай же, не томи!» «Ой, ну что там рассказывать?» — махнула рукой Аленка. Козьма Иванович сам приехал, с братом и со свахой. Пирог праздничный привезли, медовухи, платки, рушники вышитые. Батюшке с ними сурово так поначалу говорил. Я за стенкой стояла. Через щелку подслушивала. Но ясно же было, что он в шутку. И что, и что? Сваха шумная, что бобриха. Она батюшке говорит. Овечку, мол, ищем, белую да пригожую. Ходят слухи, что она у вас в хлеву прячется. А он отвечает. Есть у нас такая статная достроенная, не худая, не хромая, только молодая еще, да с характером. «А пастух твой хорош ли? А не заведет ли ее в бурьян, сам того не заметив?» А сваха ему отвечает, не моргнув глазом. «Наш пастух за своим стадом глядит и не путается. Если овечка хороша, будет пасти на мягкой травке, да еще и песенку напоет. В общем, сговорились, отмечают теперь». «И когда свадьба?» «Осенью, после покрова». «А тебе-то, жених, что подарил через сватов?» Аленка прищурилась и, наконец, стянула с головы платок. Оттянула мочку уха, демонстрируя новые серьги. Серебряные, в виде цветков, с голубыми капельками бирюзы в лепестках. «Красивые же?» «Скажите, что красивые». «Ой, да чего ж красивые!» Вздохнула Любава и потянула руку, чтобы потрогать украшение. Аленка игриво хлопнула ее по запястью. «Эй, не трожь! У тебя все пальцы в меду. Снова соты ела». Любава украдкой вытерла руку об подол, а Аленка покрутила головой, хвастаясь обновкой. Серьги блеснули в отсветах заходящего солнца. Девчонки, сидящие вокруг, улыбались и кивали. И немножко завидовали. «Счастливая ты, Аленка!» — мечтательно протянула молчавшая до того худая Милка и облизнула сухие узкие губы. «И батюшка тебя балует, и мать работой не изводит, и жених красавец». У Милки было 9 младших братьев и сестер, а судя по раздавшейся к лету фигуре ее матери, на подходе было очередное чадо. С такой оравой времени поесть не остается, не то что женихов искать. Да и кому Милка глянется, такая щуплая и невзрачная? Только имя и есть пригожее. Аленка посмотрела на подругу снисходительно. Ну, не всем вечно с чужой мелюзгой нянчиться. И покосилась на песочную кучу невдалеке, где лепили куличи, трое Милкиных братьев и сестер. Одну Милку на вечерние посиделки не отпускали никогда. «Ладно, свадьбу еще успеем обсудить. Вам до праздника тоже постараться придется. Где эту дурищу Райку носит? Солнце уже село. Кажется, вон она бежит». Ульянка махнула рукой в сторону, где виднелась тонкая фигурка в синем сарафане. Райка действительно бежала, запинаясь и придерживая рукой длинный подол. Тонкие черные косички смешно болтались из стороны в сторону. Примчалась, запыхавшись, и встала перед ними, часто переводя дыхание, как вытащенная из воды рыбешка. «Принесла?» — спросила Аленка вместо приветствия. «Ага». Райка вытащила из-под подола тряпичный сверток и протянула Аленке. «А что так мало?» Та развернулась и уставилась на небольшой кусок, свернутой трубочкой. В воздухе сладко запахло малиной. «Прости, я только один и смогла утянуть. Ата сегодня глаз с меня не спускал. Ата по-татарски отец. Не в духе он, зато малиновая, твоя любимая». «Ну, ладно. Я еще принесу, правда-правда. На той неделе матушка черничную будет делать. Очень вкусную». Райка волновалась и часто хлопала длинными ресницами. Вид у нее был такой несчастный и заискивающий, что Ульянке стало неловко. Еще год назад она и сама так стояла перед Аленкой, ожидая похвалы и одобрения, чтобы приняли и признали своей. Сейчас Ульянке почему-то было немного стыдно за Райку и одновременно радостно, что это не ей, Ульянке, сейчас приходится заслуживать дружбы и воровать из дома ради этого малиновую пастилу. Пастила у Райкиной матери и вправду была дива как хороша. Муж татарин научил, но строго-настрого запретил раскрывать секрет. Все лето и осень Райка с матерью готовили сладости из ягод и фруктов, а дядька Сабир возил их в Покровку, где пастилу раскупали в лед. Так-то он Сергей Хасанович после крещения стал. Но местные все равно по-старому зовут. Привыкли. За товаром Сабир следил дотошно, а рука у него была крепкая. Узнает — влетит Райке. «В следующий раз больше неси, тут на один укус всего». Аленка развернула трубочку и разорвала ее надвое, протянув половину Веське. «На вот, подели на всех». Веська также располовинила угощение и отправила кусок дальше. До последней Милки доехал совсем уж крохотный ломтик. Некоторое время все сидели молча, блаженствуя. «Хорошо, но мало», — подытожила Аленка. «Расчеши-ка мне, Райк, волосы и косу переплети». «Ага». Райка резво подскочила и схватила протянутый гребешок, деревянный, с перламутровыми вставками. Батюшкин подарок. «Ну, что молчим, подруженьки? Аль, ничего нового не узнали?» — спросила Аленка. «Да какие новости после твоей-то?» — ответила Ульянка. «Такую ничем не перешибешь». «И то верно, но про меня еще успеем наболтаться. Что у нас в деревне происходит?» «У Ханифы семеновские мальчишки редиску на огороде подергали», — вставила Любава. олухи, — бросила Веська. — Проклянет же, с нее станется. Она ж ведьма, не травница. А все едино. — Скукотища, — вздохнула Аленка. — Эй, ты волосы-то не дергай. Руки как грабли. Прости, прости, я нечаянно. Бобриха сегодня снова Даньку распекала, — сказала Ульянка. Она его за новой лошадью послала, а он урод скупил. — Под себя, что ли, подбирал? — засмеялась Аленка. — Вот тупица. Шибко страшный уродец-то. Ульянка вспомнила, как утром пожалела неказистого конька, который показался ей скорее несчастным, чем уродливым. Но вслух почему-то сказала. — Как коловертыш в полнолуние, кривой, косой, глаза на выкат. — Ну, точно весь в Даньку. И достанется же кому-то такое. Может, Милка, тебе, а? Пойдешь за него? — Не, — она замотала головой. — Чудной он. — А ему Милка и не нужна. Он, Аленка, на тебя глаз положил. Видно же, как ходит, вздыхает. Ехидно вставила Веська. — Вздыхает, говоришь? — хитро прищурилась Аленка. — А не позвать ли мне его на свидание? — Ты что? — ахнула Любава. — А как же твой жених? — Так он не узнает. — Да и я не приду. Это ж розыгрыш будет. Шутка. Надо место выбрать какое-нибудь угромное. — Погост! — усмехнувшись, предложила Веська. — Точно! Погост — это хорошо. Скажем, в полночь, а? — Бррр! — поежилась Милка. — Ночью на погосте страшно. — Так в том и вся забава. Пусть потомится там, подождет. Недобрая шутка, — подумала про себя Ульянка, но вслух озвучивать возражений не стала. Аленка такие розыгрыши очень любила. Ну, а Данька сам дурак. Если раньше не догадался, что такая девушка ему не по зубам, может, после неудачного свидания додумается. Так и сделаем. Хлопнула Аленка в ладоши. На днях и позову, с конем. А вы никому, поняли? Узнаю, волосья вырву. Ты, Райка, закончила? Аленка перекинула косу через плечо, придирчиво рассмотрела плетение и нарядный красный бант. — Смотри-ка. Ладно, постаралась. Легкая у тебя рука. — Волосы у тебя, Алена, красивые. Райка смутилась и затеребила кончик своей косички, тощей и короткой. — А ты шибко не хвали. Сглазишь еще, с тебя останется.